Я думала, что буду долго ворочаться, не в силах успокоиться после столь богатого на события дня. Но ошибалась. Едва только моя голова коснулась подушки, как я мгновенно отрубилась. И также внезапно проснулась через некоторое время. Неполную минуту я лежала с закрытыми глазами, силясь определить, что же именно вырвало меня из сладкого плена небытия. Я прекрасно помнила, где именно нахожусь и почему. Ричард был так любезен, что переменил постель на своей кровати, но эта комната слишком пропиталась его запахом. К тому же на ночь он одолжил мне свою рубашку, которая теперь выполняла роль моей ночной сорочки. Благо, длина позволяла. И мне было так сладко засыпать, представляя себя в его объятиях. Я помотала головой, отогнав сладкие воспоминания. Запах запахом, но что-то меня разбудило. Остается вопрос, что именно? Почему-то промелькнула мысль про обнаруженный череп, но я тут же отогнала ее подальше. Череп тем и хорош, что у него нет рук, а особенно ног. То бишь я сильно сомневалась, что он сумел бы самостоятельно выбраться из ларя и заявиться в эту комнату, чтобы отужинать мною. К тому же, по сути, сюда ему пришлось бы миновать гостиную, где спал Ричард. А может, в этом и заключался план? Боязливо шепнул внутренний голос. Может быть, Ричард специально заманивает к себе беспечных девиц, после чего скармливает их нежную трепещущую плоть черепу? Да ну, чушь какая. Я была первой и единственной компаньонкой Ричарда. До меня он ни с кем не вел дел. Однако я все-таки решила осмотреть спальню. Так, на всякий случай. Если в холодильнике Ричард прячет череп, то даже страшно представить, что у него может скрываться под кроватью. Подумав так, я наконец-то распахнула глаза. Повела головой из стороны в сторону. Я не любила спать в полной темноте, поэтому с вечера оставила крошечный магический огонек тлеть на столике рядом. Этого света мне вполне хватило, чтобы убедиться. Никаких алчущих крови скелетов в комнате не прячется. Но не удостоверившись осмотром, я тихо встала с кровати и заглянула под нее. Так, на всякий случай. Вдруг во тьме действительно скрывается какое-то чудище. Хвала всем богам, там оказалось совершенно пусто. На всякий случай я подзывала магическую искру ближе и поморщилась, когда ее свет озарил клубы пыли. Да, убираться Ричард явно не хочет или не умеет. А скорее всего и то, и другое вместе. Завершив исследование комнаты, я села на кровать. Растерянно почесала затылок. Вроде бы все в порядке. Наверное, просто проснулась. Иногда так бывает. Тем не менее, я не отказалась посетить одно маленькое укромное место в этой квартире, чтобы справить свои физиологические нужды. Проще говоря, мне нужно было в туалет. Проблема заключалась в том, что для этого мне необходимо пройти мимо спящего в гостиной Ричарда. А вдруг он в самый неожиданный момент проснется и решит, будто я собралась залезть к нему в постель и обесчестить. Обычно бывает наоборот. Сомнение возразил внутренний голос. Парни бесчестят девушек. В любом случае получится как-то некрасиво и двусмысленно. И я легла обратно на кровать, решив дождаться утра. Но сон упорно бежал от меня. С каждой секундой желание наведаться в туалет становилось все нестерпимее. А что самое обидное, я не сомневалась. Это были лишь проделки подсознания. Как только мой организм осознал, что я не собираюсь выполнять его прихоть, так сразу же запаниковал и принялся посылать усиленные сигналы тревоги в мозг. Скорее, скорее, а то оконфузишься. Осознав, что все равно не засну, если не совершу небольшой поход в уборную, я раздраженно откинула одеяло и опять поднялась. Внимательно оглядела себя со всех сторон. Вроде бы ничего предосудительного в моем облике нет. Поскольку Ричард намного выше меня ростом, то его рубашка спускалась даже ниже моих коленей. Натягивать же настоящее платье ради минутного дела совершенно не хотелось. Ладно, надеюсь, Ричард спит достаточно крепко. Я проскользну мимо него незаметной мышкой и также вернусь. Если же он проснется, то придется объяснить все как есть. Поди от стыда не умру. Житейское дело ведь. И набравшись отваги, я подошла к двери. Прислушалась к тишине, царившей за ней. Затем осторожно ее приоткрыла. Магическую искру я решила оставить в спальне. Испугалась, что ее свет точно разбудит Ричарда. Ну да ладно. Вроде бы я неплохо запомнила расположение мебели и не врежусь во что-нибудь. Подумав так, я смело шагнула во мрак, плескавшийся за порогом. По закону подлости я тут же наткнулась на стопку книг, которая стояла прямо на полу. И я с приглушенным вскриком полетела туда же. В недолгом полете сбила еще что-то громоздкое, приземлилась и испуганно замерла. Вроде бы я ничего себе не сломала и даже не ушиблась. Это уже радует. Но шума наделала, ого-го, сколько. Лучше бы я магическую искру с собой взяла. Ричард наверняка проснулся и сейчас ошалело моргает, пытаясь осознать, что происходит. Или же заканчивает формулировать какие-нибудь чары, спросонья решив, будто на него напали. Эта мысль была настолько неприятной, что я сразу же воскликнула, предупреждая возможный удар. «Ричард, это я! Прости, пожалуйста, это я в туалет шла, а тут книги!» Я ожидала, что в ответ раздастся ядовитый смешок Ричарда, и он насмешливо посетует на мою неуклюжесть. Но в гостиной царила такая полная тишина, что мне невольно стало не по себе. Ой, а вдруг Ричард так испугался, что схлопотал сердечный приступ? Он, конечно, весьма молод для инфаркта. Но, как я вчера имела возможность убедиться, жизнь у него выдалась богатой на всевозможные переживания. Я сама не заметила, как вскочила на ноги. Дрожащими пальцами прищелкнула, создав перед собой лепесток пламени. Тот послушно взмыл под потолок и осветил. Нет, не мертвого Ричарда, уставившегося остекленевшими глазами в потолок, а совершенно пустую постель, правда смятую, как будто на ней не так давно лежали. Очень интересно, а куда же делся мой компаньон? Наверное, в туалете. Резонно предположил внутренний голос. Ни одной тебе приспичило среди ночи. Я с сомнением прислушалась к тишине вокруг. Странно, если Ричард действительно в туалете, то должен был услышать грохот, который я устроила. Не сомневаюсь, что после этого он бы мигом выскочил. Хотя, что если у него в разгаре такой процесс, который невозможно прервать по собственной воле? Я слегка покраснела от этого размышления. Замотала головой. Нет, не хочу представлять Ричарда в уборной. Это слишком отвратительно. Мужчина моей мечты не может заниматься столь низменными вещами. Тем не менее, любопытство все сильнее и сильнее мучило меня. Куда же Ричард запропастился? Опять не кстати вспомнился череп в холодильнике. В свете сложившейся ситуации находка выглядела по-настоящему зловещей. Запаниковав, я легким движением руки вдобавок уже к созданной искре разбудила еще одну, которая до сего момента спокойно плавала в гостиной под потолком. Увеличила ее яркость до максимума, заставив малейшие тени спрятаться под мебель. Да, Ричарда нигде не было. И я отправилась исследовать квартиру. Не было Ричарда и на кухне, и в ванной. Я даже поборола смущение и заглянула в совершенно пустую уборную. Немного подумала и все-таки воспользовалась ею по назначению, а то мало ли. Затем я вернулась к таинственному ларю на кухне. Резким движением распахнула его. Понятия не имею, что я рассчитывала обнаружить здесь. Наверное, я бы не удивилась, если бы увидела мирно спящего Ричарда. Мало ли, какие причуды у человека могут быть. Вдруг он предпочитает ночи проводить в холодильнике. Но нет, ларь по-прежнему был пустым, если не считать пресловутого черепа. Казалось, будто тот приветливо улыбается мне, через своим оскалом. «Кем же ты был при жизни, приятель?» – спросила я у черепа. Как можно догадаться, он ничего мне не ответил. Я осторожно прикрыла ларь. Если бы я являлась магом-артефактником, то, возможно, сумела бы применить сканирующие заклинания и вызнать хоть что-нибудь из прошлого сего предмета. Но, увы, у меня была совсем другая специализация. Я еще раз прошлась по небольшой квартирке Ричарда, заглянула в каждый укромный уголок. Вернулась в спальню, села на кровать и озадаченно почесала в затылке. Куда же запропастился мой компаньон? Твердо решив с первыми лучами солнца бежать в полицию, я устало откинулась на подушке. Уставилась на потолок, под которым плавали сразу две магические искры. Только так, при ярком свете, я чувствовала себя хоть немного защищенной. Глупая детская убежденность, что исключительно в темноте скрываются чудовища. Хотя на самом деле днем их встретить можно отнюдь не реже, если не чаще. И сама не заметила, как уснула.